Герцог придержал перо. Нудно тянулись сочившиеся влагой стены. В пыльных нишах светили лампочки. Отсутствующим богам. После долгого подъема поезд вырвался к слепящему свету и покатил по насыпи над трущобами Верхней Парк-авеню. На восточной 90-й с чем-то улице у хлещущей колонки с визгом скакала малышня в облипших штанишках. Теперь за окном возник тяжелый, темный, жаркий испанский Гарлем, а далеко справа обозначился Куинс, густо заполненная кирпичная хартия, прикрытая атмосферной пленкой. Герцог писал: «Никогда не пойму, чего хотят женщины? Чего они хотят? Они едят зеленый салат и запивают кровью». Над Лонг-Айлендским проливом прояснело. Воздух совсем расчистился. Ровная гладь нежно-голубой воды, сверкающая трава, усеянная полевыми цветами. Среди камней густо растет мирт, цветет земляника. Теперь я вполне знаю смешную, грязную, патологическую правду, Маделин. Есть о чем задуматься. Тут он поставил точку. Не сбавляя скорости, герцог проскочил стрелку и погнал письмо к старому чикагскому другу Лукасу Асфалтеру, университетскому зоологу. «Что на тебя нашло? Я часто заглядываю в колонку «Интересные люди», но никак не думал встретить там своих друзей. Теперь вообрази мое удивление, когда я увидел в пост твое имя. Ты не сошел ли с ума? Я знаю, что ты обожал свою обезьяну и жалею, что она умерла. Но зачем же было делать Рокко искусственное дыхание рот в рот, тем более, что он умер от туберкулеза и наверняка кишел микробами? Асфалтер был патологически привязан к своим животным. Герцог подозревал, что он склонен наделять их человеческими свойствами. Но совсем не была забавным существом это его макака по имени Рокко, упрямая, капризная тварь тусклого окраса, пасмурным видом напоминавшая еврейского дядюшку. Но если он угасал от чахотки, ему, конечно, не полагалось иметь жизнерадостный вид. Оптимист и лопух в практических вопросах Асфалтер, без научной степени подвязавшийся сбоку академического поприща, занимался сравнительной анатомией. Он ходил в ботинках на толстой каучуковой подошве и замызганной спецовке, вдобавок облысел бедняга, поувял. Потеряв в одночасье волосы, он остался щупчиком, и сразу выдались вперед красивые глаза под сводчатыми бровями и чащобно потемнели ноздри. Надеюсь, он не наглотался бацилл от Рокко. Говорят, набирает силу какой-то новый гибельный штамм. Туберкулез возвращается. В свои 45 лет Асфалтер оставался холостяком. Его отец когда-то держал ночлежку на Мэдисон-стрит. В юности Мозес часто заходил к ним. И хотя лет 10, если не все 15, Мозес не поддерживал с Асфалтером близких отношений, они вдруг обнаружили у себя массу общего. От Асфалтера, кстати, герцог и узнал, на что способна Маделин, и какую роль в его жизни играет.